Если бы. Когда я стал проверять структуру защитного поля после выстрела, то просто-напросто обнаружил в нем дыру величиной с футбольный мяч. Этого не может быть. Может, Игорь, может. На одной из пленок мне удалось увидеть и сам выстрел. Ракурс камеры позволил снять веретено на фоне галактики. На этом светящемся фоне совершенно отчетливо обозначился темный след. Что-то похожее на черную молнию прошло через защиту и ударило в нос корабля. Но удар, толчок, хоть что-то было? Олег отрицательно покачал головой. Ничего не было. После выстрела наш преследователь дал задний ход и, не разворачиваясь, стал удаляться в сторону планеты. Очень скоро мы остались совершенно одни. И, как ты сам понимаешь, состояние у меня было не из лучших. Я приказал аварийной группе облазить всю обшивку, не доверяя это дело роботам. Ни малейшего следа. Ни вмятины, ни царапины. Словно эта штука растворилась в защитном поле. Может, так и случилось? Я тоже так вначале подумал. След на пленке был не очень ясным. В конце концов пришлось прекратить поиски. Энергии к тому времени мы сожрали чертову уйму. Я даже сомневался, хватит ли ее на обратную дорогу. Соваться к этой планетке без специальной подготовки мне больше не хотелось. Короче, мы рассчитали кратчайший путь на базу и беспрепятственно вошли в первый бросок. Только после выхода из второго штурман заявил, что у него барахлят все навигационные приборы разом. Признаться, я ему не поверил, но потом неприятности начались с управлением, с центральным компьютером, вообще со всеми механизмами, размещенными в носовом отсеке. К счастью, после третьего броска мы вышли хоть и в стороне от расчетной точки, но зато достаточно близко к вашей базе на Регасе и решили добираться до нее обычным ходом. С таким состоянием навигационного оборудования о пространственном переходе нечего было и думать. К этому времени у нас начали пошаливать генераторы. Что значит пошаливать? Совершенно необъяснимая потеря мощности. Накопители перестали держать энергию. Словно она проваливалась в преисподнюю. Сам понимаешь, ползти на досвете занятие невеселое. До Регаса нам предстояло тянуть почти 4 месяца. Но уже через месяц у тех, кто нес вахту в управляющей рубке, непосредственно примыкающий к носовому отсеку, обнаружились необъяснимые болезни. Словом, люди начали разлаживаться подобно механизмам. Вначале это напоминало простуду, грипп, вирусную инфекцию. Врач сбился с ног. Не помогали никакие антибиотики. Непонятно было и то, что люди, покинув рубку, излечивались словно по волшебству. В конце концов, вахт носовой рубки стали бояться. Пришлось все, что можно, переключить на кормовой отсек. Но это не решило проблемы, потому что разладка механизмов катастрофически прогрессировала, постепенно расползаясь по всему кораблю. Корабль без навигации, без управляющих систем, с ненадежными генераторами, да еще и эпидемия гриппа в придачу, если, конечно, это грипп. Вот такие дела. Ты правильно сделал, объявив карантин. Самое неприятное в этой истории – ее неопределенность. Все факты, которые можно установить и доказать, находятся на грани естественных поломок, разладок, невезения, наконец. Связанные картины, которые я тебе изложил в отчете, увы, не получится. Карантин тоже могут отменить. Я уверен, его протестует большая часть команды. Представляешь, что это такое, после годового похода провести в заперти на станции еще не менее 6 месяцев? Их можно понять. Что случилось с пленками? Размагнитились. И здесь, как и во всем, может быть две причины. Случайно попали под переменное магнитное поле. При наших неполадках в аппаратуре оно вполне могло возникнуть в самых неожиданных местах. В длительных переходах в корабельных системах всегда накапливаются неполадки. Чем система сложнее, тем чаще отказы. Мы к этому привыкли. Стали дублировать наиболее ответственные узлы. Все дело в количестве таких отказов. Вряд ли мне удастся что-нибудь доказать. Мне скажут, виновато магнитное поле планеты. Оно действительно оказалось необычно сильным. У меня нет доказательств, нет неопровержимых фактов. Они надолго замолчали. Только теперь Ротанов взглянул на курсовой экран и увидел, как далеко они отклонились от спутника. Пришлось поворачивать катер, включать импульсные двигатели. Неожиданно быстро стал приближаться мигающий маячок. Оба поняли, что все уже сказано, кроме, может быть, самого важного. Сейчас наступит конец их встречи, и всякое общение будет прервано карантином на долгие месяцы. Потом начнутся комиссии, расследования, Ротанова вновь засосет непролазная рутина повседневных дел.